Глава шестая. Эйден. Сильвия залилась краской и грозно сверкнула глазами. «Сначала я осмотрю мою спальню. Вдруг ты преувеличиваешь?» «Конечно, можешь убедиться сама». Эйден снял запирающее заклинание с двери, и та со скрежетом отворилась. Герцог первым вошел внутрь, и половицы под его весом заскрипели. В воздухе пахло сыростью, вся мебель была укрыта чехлами, а в углах висела паутина. Сильвия, подобрав подол платья, переступила порог. Оглядевшись, она с сомнением протянула: «В принципе, если вымести пыль, я вполне могу заночевать здесь». «Думаю, горничная удивится подобному рвению в первую брачную ночь», — покачал головой Эйден. «На ремонт потребуется несколько дней. Будет странно, если моя молодая жена будет жить в таких условиях». Сильвия сникла, признавая правоту герцога. «Переночуешь в моей спальне. Я не трону тебя, я же обещал». Жена кивнула опять краснее. «Да чего же она неискушенная? Обвинения герцогини абсолютно беспочвены. Эйдену достался нетронутый цветок». Вернувшись назад, Силь в растерянности остановилась посреди спальни герцога. Ее взгляд то и дело упирался в кровать. «Помочь тебе с платьем?» «Я сама справлюсь», — отчаянно покачала головой она. Другого ответа он и не ожидал. «Твои вещи в гардеробной. Оттуда есть выход в ванную». Сильвия поспешно скрылась в гардеробной. Лишь створки дверей щелкнули. Эйден вздохнул и посмотрел вслед жене. В комнате все еще стоял аромат ее духов, будоража воображение. Сделка казалась ему верным решением. Однако будет непросто. Сильвия так близко и все так же недоступна. Отыскав бутылку вина, Эйден наполнил бокал и опустился в кресло. Если бы не Райли со своими объяснениями, все могло быть по-другому. Теперь же Силь замкнулась в себе. Она из чистого упрямства будет требовать развода. Эйден был почти уверен, что способа разорвать брак нет. Он никогда о подобном не слышал, но был готов помочь девушке в поисках. Возможно, за это время она признает свои чувства и доверится ему. Стихии не соединили бы их просто так. Репутация, о которой Эйден твердил, его вовсе не волновала. Какая разница, что подумают о нем гости? Впрочем, уловка удалась. Исполняя свою часть соглашения, Сильвия будет проводить больше времени рядом с мужем. Девушка, закутанная в огромный банный халат, вышла из ванной спустя полчаса. Удивительно, что не просидела там до утра. А вот халат кажется знакомым. «Разве Нэнси не принесла тебе сорочку?» «Моя одежда слишком прозрачная», — буркнула девушка. «Ладно», — герцог поднял руки вверх. «Теперь моя очередь освежиться. Ты пока что устраивайся». Никогда прежде Эйден не принимал ванну настолько быстро. А все потому, что в спальне его ждала очаровательная женушка. «Ладно, стоит взглянуть правде в глаза». Сильвия бы с удовольствием сбежала оттуда, будь у нее такая возможность. Но вдруг ему удастся переупрямить девушку. Чтобы не смущать жену, герцог надел штаны. Хотя привык спать обнаженным. Когда Эйден вернулся в комнату, Сильвия лежала на кровати, по самую макушку укрытая одеялом. Кудрявые рыжие волосы растрепались по подушке, напоминая о пламени. Девушка притворялась спящей, но ее ресницы трепетали, а дыхание изменилось. Герцог украдкой улыбнулся. «Маленькая лгунья». Сев на постель, он откинул одеяло. Сильвия по-прежнему не двигалась, однако нахмурилась и крепче вцепилась в свой край. Хмыкнув, Эйден устроился поудобнее. Ему безумно хотелось обнять девушку, но подобного она точно не стерпит. Пошевелившись, герцог почувствовал, как его ноги коснулся пушистый край халата. Неужели Сильвия легла спать прямо в нем? Что же она надела под него? Воображение не на шутку разыгралось, рисуя одну соблазнительную картинку за другой. «Ты собираешься спать рядом со мной?» — не выдержала Сильвия. Эйден перевернулся на бок. Жена буравила его взглядом, что смотрелось довольно комично, учитывая натянутое по самый нос одеяло. Герцог лениво спросил. «Что тебя смущает? Эта кровать огромная, места на троих хватит». «Ты вполне можешь лечь на полу», — упрямо заявила Силь. «Тебя волнует мое присутствие», — улыбнулся Эйден. «Может, нам все-таки не стоит разводиться?» «Ладно, лежи где хочешь, я буду спать», — тут же фыркнула жена. Сильвия отвернулась, а герцог едва не рассмеялся. Подождав несколько секунд, он добавил. «Раз уж у нас сегодня первая брачная ночь, может, вернешь долг? Кажется, на берегу ты очень волновалась, что я умру, и ты останешься без поцелуя». Эйден затаил дыхание, ожидая ответа. Однако девушка молчала. Неужели и вправду уснула? Или объявила бойкот? Зря он ляпнул про поцелуй. Нужно было дать ей привыкнуть к замужеству. «У меня есть идея получше». Сильвия вдруг приподнялась на локтях, и халат, распахнувшись, обнажил плечо с тонкой лямкой ночной сорочки. «И какое?» — с трудом выдавил Эйден, завороженный бликами магических шаров на тонкой коже. «Давай приступим ко второй части нашего соглашения. В твоем замке есть библиотека?» Эйден глупо моргнул. «Ты хочешь в библиотеку? Сейчас?» Сильвия вернула на место халат и улыбнулась. «Если ты не желаешь, чтобы завтра гости удивлялись, почему молодая супруга герцога бродит ночами по замку, советую проводить меня туда». Эйден застонал и искоса взглянул на закусившую губу девушку. «Идет. Я провожу тебя в библиотеку. И даже останусь с тобой, помогу разобраться в книгах и древних свитках. Но сперва поцелуй меня». Сильвия сложила руки на груди, явно не горя желанием исполнять обещанное, но в ее взгляде не было отвращения, лишь страх. Кого она боится, мужа или себя? «Все претензии к Мелиссе. Это из-за нее ты проиграла спор», — продолжил Эйден. «Или Кен не выполняют свои обещания?» «Хорошо», — тряхнула волосами Силь. «Если ты так настаиваешь, но затем библиотека». Герцог растерянно кивнул. Он не ожидал, что девушка согласится. Она так упорно бежала от любой близости. Нервничая, жена облизнула губы и придвинулась ближе. Эйден не шевелился, опасаясь вспугнуть ее. Один раз поцелуй уже сорвался по вине герцогини. Не хотелось бы наступить на те же грабли. Сильвия пододвинулась еще, с каждой секундой теряя решимость. Ее дыхание участилось, на щеках расцвели пятна. Герцог едва удерживался от того, чтобы не сгрести девушку в охапку. Наконец она замерла рядом с Эйденом. Глубоко выдохнув, положила руку на грудь мужа и потянулась к его лицу.